На этом все не закончилось. Я получила высший балл среди адептов третьего курса светлых сил за второе испытание. Еще нам с Саяри поставили отлично по темной магии, трис по зельеварению, которое проходили в программе первого курса, и заодно по боевому искусству. К тому же мы с Саяри попали в команду от Хольберга на битву академий. Правда, Антор всеобщей радости не разделял. «Это какой-то женский заговор», — возмущался светлый маг, когда они с магистром Шарезом вышли из портала в гостиной нашего дома. Время шло к вечеру, и мы с подругами дожидались их прихода, решив вести себя тише воды ниже травы. «Как вы могли? Ты, Лайне!» — повернулся ко мне. «Где был твой ум? Тебе что, в гридаре медом намазано? Неужели не могла подождать, пока все закончится?» «А ты?» Он с укором посмотрел на Трис, и подруга, горестно вздохнув, захлопала ресницами. «С тобой позже поговорим. Но что в свое оправдание скажешь ты, Саяри Рисааль? Подающая надежды потенциальное высшее. Где был твой мозг?» Не дождавшись ответа, Антор застонал и схватился за голову. Наша троица горестно молчала, но неожиданно темный маг пришел на помощь. Протянул бокал с крепким такайским, заявив, что надо выпить в лечебных целях. Затем прочитал Антору краткую лекцию о том, что каждая женщина — суть темная богиня Лилит, от которой эта женщина и произошла. Так что в любой момент жди от нас подвоха. Кстати, ни во время испытания, ни после ни одна женщина не пострадала. Трис вновь убедила моего брата, что она его любит больше всех на свете, а он ее в том, что им все же стоит пожениться. Библиотекарша Дорея доказала возмущенным магам, что запрещенная книга на месте, и никто к ней не прикасался. Саяри успела отдать ее магистру вазу, а тот вернуть на место. Так закончилась странная афера с отбором. Вернее, она вылилась в скрипучую повозку и 4 дня пути до Гридара, тренировками по утрам и вечерам у милорда Хааса и индивидуальной работой с наставниками команд. Антор, смирившись с тем, что я все же ехала на битву, подтягивал меня по светлой магии. Хвалил. Даже очень. Узнав, что до этого занималась с магистром Вазом, похвалил и его. Все дни пути Чиаро всегда был рядом со мной, зримо и незримо. Охранял, присматривал, заботился. И не только он. Этар Хаас не собирался сдавать свои позиции. Вечерами, когда адепты и магистры собирались у большого костра или же спускались в большой обеденный зал постоялых дворов, я чувствовала, как в воздухе разливалось напряжение, видела, как соперники обменивались взглядами, острыми, словно опасная бритва. Подозревала, что мысленно они уже убили друг друга 1000 раз, но, к счастью, до открытого противостояния не доходило. Я пряталась от своих мужчин в повозке, отгораживалась от них спасительным обществом подруг и других адептов. Призналась Кайлу, что люблю другого, но так и не сказала, кого именно. Предложила дружбу, на которую он, скрипя сердце, согласился. Вечерами сбегала к костру, возле которого собиралась охрана, и пряталась от проблем рядом с заботливым Асгорном. При этом понимала, долго так продолжаться не может. Надо выбрать одного либо другого, решить раз и навсегда, положив конец их противостоянию. Но как? Я давно уже любила того, с кем мне не суждено быть, но с каждым днем Чиаро Вас становился мне все ближе, все роднее. Может, наоборот, не спешить, повременить? Не решать ничего, пока не вспыхнет огонь Ангихора? Посмотреть, на чью сторону встанет милорд Хаас? Арлорд обещал, что всегда будет со мной. Но кого выберет, когда придется сделать выбор? Белое или черное? Холод, узурпировавший трон династии, или пламя революции? Принцессу Лайнизу Кромунд или же клятву верности королю Освару Тирингу? Ответов у меня не было. Молитвы и медитации не помогали. Даром предвидения дядя Никлас меня не наделил. Ариша намекала, что подобный был у нее, и она даже вступила в Орден Равновесия, но... «Лучше не знать будущего», — сказала драконица. «Кто знает, вдруг ты увидишь то, с чем не сможешь жить». Я была с ней согласна, поэтому решила подождать, когда время расставит все по своим местам. Пока же сидела в повозке, лениво перебирая черные волнистые локоны, задремавшей у меня на коленях Саяри. Смотрела сквозь откинутое полотнище, как приближаются белоснежные стены огромного города. Мы подъезжали к Гридару. Дорога становилась шире, затем и вовсе сменилась на вымощенную огромными обтесанными камнями. Все чаще попадались отряды всадников, да и пеших было хоть отбавляй. Возле города началось интенсивное движение. Груженные телеги везли продукты и ремесленные товары, спешили на столичный рынок, чтобы оттуда возвращаться порожняком. Встречались и караваны. Караванщики притормаживали, обменивались с нашими сплетнями и новостями. Я же, словно завороженная, смотрела на огромные стены города, увенчанные каменными зубцами, считала сторожевые башни. Много, очень много. Намного больше, чем в Хольберге, который оказался не по зубам, одержимой жаждой войны юной королеве Мазгул. Но город славился не только укреплениями. Раскинувшийся на семи холмах, опоясанный синей извилистой лентой широкой реки, Гридар считался самым красивым из городов Кемира. Даже отсюда можно было видеть за двумя линиями крепостных стен пронзающие небо белые шпили храмов, величественное здание ратуши с развивающимся на ней флагом тирингов и огромное, мощное здание королевской резиденции, стоящее на самом большом холме. Не зря Гридар называли «жемчужиной моей страны». Задумалась. Помню, Этар однажды назвал меня «сокровищем Кемира», так и не объяснив, что это значит. К слову, пришлось, либо в этом заключен особый смысл. Словно почувствовав, что мысли мои о нем, Арлорд, восседающий на огромном пегом жеребце, приблизился к повозке. «Красиво», — сказала ему с улыбкой, кивнув на город. «Самое красивое в этом мире — это ты», — ответил он просто. Мое сердце сжалось, Саяри заворочилась во сне, а Трис, вышивающая свадебный пояс своему жениху, умиленно вздохнула. «Все изменится в Гридаре», — произнес Этар Хаас, затем пришпорил жеребца и ускакал в начало каравана. Мы уже приближались к двум круглым сторожевым башням, охранявшим перекидной мост на въезде в столицу.